Глава 27. Заключение судебно-медицинской экспертизы Антону удалось узнать лишь утром следующего дня на оперативном совещании у начальника отдела. На мертвую Люсю случайно наткнулись отдыхающие горожане. В одних плавках и лифчике Пряшкина лежала, уткнувшись лицом в воду на пологом берегу Ини, рядом с проселочной дорогой, за которой в густом лесу возвышалась двухэтажная дача Степнадзе. Неподалеку от трупа валялись джинсы с надписью «Толя», разорванная на груди белая кофточка, бутылка из-под экстры и консервная жестянка с остатками килик в томатном соусе. По положению трупа создавалось впечатление, что Люся хотела искупаться в реке, но неожиданно упала в воду лицом и, находясь в сильном алкогольном опьянении, захлебнулась. Заключение медицинской экспертизы подтверждало такую версию. Однако имелось и другое предположение. Пьяную Пряшкину утопили, попросту говоря, окунув головой в воду. На такую мысль наводили два кровоподтека на затылочной части шеи, которую будто бы длительное время сдавливали пальцами. После судебно-медицинского эксперта Карпенко докладывал криминалист Дымокуров. На этот раз его сообщение было коротким, и Аркадий Иванович, похоже, чувствовал какую-то неловкость от того, что не может дать оперативникам веских фактов. Служебная собака след не взяла, а прибитая грозовым ливнем трава не позволила что-либо определить визуально. В радиусе 100 метров от трупа по берегу имелось три пепелища старых костров, возле которых сохранились признаки палаточных стоянок. В траве много окурков, газетной бумаги, конфетных обертков, папиросных и сигаретных пачек. Обнаружено 6 ржавых консервных банок, игрушечный пистолет, шариковая авторучка и даже газовая зажигалка, пролежавшая на берегу не меньше года. Словом, находки были типичными для пригородного места, и ни малейшего света на загадочную смерть Пряшкиной не проливали. Все следы на песчаном откосе берега были размыты стекающими в реку ливневыми потоками. Гипсовый слепок удалось изготовить лишь с единственного отпечатка спортивного кеда 42-го размера, сохранившегося под трупом. Однако этот след мог остаться от совершенно постороннего человека. Когда Дымокуров замолчал, начальник отдела обратился к сосредоточенно слушавшему Антону. «У вас, кажется, вопросы есть?» «Да, товарищ подполковник», — Антон посмотрел на судебно-медицинского эксперта. «Виталий, когда наступила смерть Пряшкиной?» «В пятницу около 11 вечера, отклонение не больше часа». «Значит, после клиники прожила всего 7 часов». «Самое больше 8», — уточнил Карпенко. Антон повернулся к Дымокурову. «Аркадий Иванович, в вещах у потерпевшей деньги обнаружены?» Раскрыв папку, Дымокуров показал измятую подмоченную 10-рублевку. «Вот это было в кармане джинсов». «Так», — сказал Антон. «Я не исключал, конечно, что Пряшкина сама купила бутылку водки и приехала в Шелковичиху на электричке. Но поскольку десятка цела, выходит, водкой Пряшкину угостили и в Шелковичиху привезли. Аркадий Иванович, поблизости от трупа автомобильных стоянок не обнаружено?» «Нет, но на проселочной дороге следы легковых автомобилей имеются. К сожалению, ливень размыл их характерные особенности. Однако мы взяли образцы грунта и растительности, чтобы при необходимости провести идентификацию спектрального анализа», — ответил криминалист. «Кого подозреваете?» — спросил начальник отдела. «Если версия Зарванцевым не подтвердится, будем искать того железнодорожника, который под видом Степнадзе мог увезти Пряшкину на Волге от кинотеатра «Аврора». Крутится у меня мысль, что в спектакле с кинотеатром супруга Степнадзе сыграла не последнюю скрипку». «На чем основано такое предположение?» «На показанном алиби Нины Владимировны. Когда Пряшкина каталась в Волге, Нина слушала оперу, а после, рискуя собственной репутацией, до 3 часов ночи не выпускала из квартиры Овчинникова. Ей нужен был свидетель, который бы подтвердил, что муж пытался открыть дверь. Начальник отдела какое-то время молчал. Это молчание было понятно Антону. Умышленное убийство – одно из тяжких преступлений. Оно, как правило, причиняет много забот. «Степнадзе исключаете?» – спросил начальник отдела. «Да, товарищ подполковник», – прежним тоном ответил Бирюков. «Из Омска пришло подтверждение, что он действительно был у своего брата». «А Овчинников как?» «Исключается, товарищ подполковник. Овчинников для меня ясен». «Кто же из причастных для вас загадка?» «Двое. Жена и племянник Степнадзе. Убежден, что они были соучастниками в темных делах и вдруг взбунтовались». «Почему?» Антон нахмурился. «На этот вопрос пока могу лишь высказать предположение. Степнадзе и вся его группа давно балансировали на грани преступления. Не хватало какого-то импульса. С появлением в Новосибирске Холодовой и Сипенятина импульс возник, и преступная фирма стала рушиться, словно карточный домик». «Так кто же импульс, Холодова или Сипенятин?» «Кто-то из них». Начальник отдела побарабанил пальцами по столу. «У меня создается впечатление, что компаньоны Степнадзе упорно наводят на его след. Вам не кажется это подозрительным? На что они рассчитывают? Что Степнадзе не выдаст их?» «По-моему, они заплели какую-то сложную паутину, что сами в ней запутались», — сказал Антон. С оперативного совещания Бирюков ушел настолько уставшим, словно держал необычайно ответственный и строгий экзамен. Он не пытался гадать, понравились или нет его ответы начальнику отдела, но в глубине души был благодарен подполковнику за доброжелательный, сдержанный тон, хотя со смертью Пряшкиной обстановка накалилась. В своем кабинете Антон какое-то время рассеянно перебирал на столе бумаги, как будто хотел в них что-то найти. Пришла Маковкина, и тут же задребезжал телефонный звонок. «Мне Славу Голубева надо», — сказал незнакомый мужской голос. «Кто его спрашивает?» «Ярко из Адлера». «Здравствуйте, Тарас Тарасович», — мигом оживился Антон. «Голубева сейчас нет, что ему передать?» Ярко вроде замялся. «Покушать хотел пригласить Славу». Догадавшись, что передовой прораб из Адлера осторожничает, Антон сказал: «Мы вместе с Голубевым работаем. Как вы вчера с Евдокией Ниловной съездили в Шелковичиху?» Ярко какое-то время поколебался и вздохнул. «Выгнал нас железнодорожный блатмейстер. Встретил хорошо, но как только Дуся стала благодарить, забегал, закричал. Дескать, он никакого участия в судьбе нашего сынули не принимал». Ярко опять вздохнул. «Так передайте Голубеву, когда появится. Пусть заглянет к нам в гостиницу. Покушаем здесь». «Передам, Тарас Тарасович». Антон, положив трубку, посмотрел на Маковкину. «Слышали?» «Странно. Неужели мы ошибаемся в Степнадзе?» «Ничего странного нет. Ревас Давидович умный человек. Его на Мекине не проведешь, когда фирма начинает валиться». Легок на помине, в кабинет ворвался возбужденный Голубев. Размашистым жестом, положив на стол перед Антоном протокол выемки и толстую пачку оплаченных переводов наложенного платежа, он на одном дыхании выпалил: «Вот за последние 2 месяца 23 переводика, по 20 рублей каждый, получил лично гражданин Степнадзе». «И все поступали на адрес Зарванцева?» — рассматривая корешки переводов, спросил Антон. «Все?» «Самому Зарванцеву за это время были переводы?» «Ни одного». «А на главпочтамте?» «Тоже нет». Разговор прервал звонок внутреннего коммутатора. Дежурный громко доложил: «Запорожец 1818 НСЩ, принадлежащий Зарванцеву, обнаружен в районе Ташары». «Вот как», — сказал Антон, — «в противоположной от Шелковичихи стороне. Чем хозяин машины занимается?» «В палатке отдыхает. Задерживать?» «Немедленно и сразу его ко мне. А пробы грунта с запорожца на спектральный анализ». «Понятно». Опуская трубку на аппарат, Бирюков встретился взглядом с Маковкиной. «Предстоит любопытный разговор с любопытным человеком», и повернулся к Голубеву. «А ты, Слава, на служебной машине, быстро в Шелковичиху, достав нам к вечеру Реваза Давидовича Степнадзе».